Надо ли воспринимать слова священника как приказ? Прежде чем кого-то спрашивать, в том числе и священника, надо проверить себя, готовы ли мы послушаться, или у нас есть свое решение, и мы будем на этом настаивать, кто бы и что бы ни сказал. Важно очень еще и то, кого мы решили спросить. Надо предварительно узнать, поговорить, почувствовать, что готовы именно этому священнику открыть душу, прислушаться к его совету. Обычно ответственные духовники скромны и не спешат давать совет-приказ, за неисполнение которого могут пригрозить наказанием Божьим. Доверить свое мнение, посоветоваться – хорошо, полезно, но смотреть на священника как на оракула не нужно. Надо еще предварительно помолиться, чтобы Господь помог и священнику, и пришедшему к нему за советом решить все трудности так, чтобы совет помог расцвести душе, а не завянуть, почувствовать через участие священника помощь Божию, а не гнет.